Слава нашему Господу за то, что Господь сегодня еще раз позволил нам быть на этом месте и слушать Слово Господне. И мы будем продолжать разбор слова, это послание к римлянам святого апостола Павла, и будем продолжать вторую главу. Я хочу обратить внимание на 16 стих, который вообще-то напрямую связан с 12 стихом, а 13, 14, 15 стихи – это вводное предложение. Вот настолько сложная Библия или текст, или язык Библии, язык Евангелия. И я почитаю только, не буду читать 13, 14, 15 стихи, как вводное предложение, а 12 и 16 прочитаю. «Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся». А 16 говорит, когда? В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа. Вот этот текст Писания говорит о том, что Бог будет судить не только дела, которые всем известны, но самое, наверное, неприятное для людей – тайные дела. И это очень опасные дела, тайные. Когда человек делал что-то явно, на него оказывается давление, или он знает, что люди знают, совесть начинает судить, хотя бы ради людей, то вот тайные дела – они находятся в неизвестности. И человека, кроме его совести, ничто не заставляет покаяться в этих делах, чтобы изменить обстановку. Но Библия говорит так, что Бог будет судить тайные дела человека. И речь идет о тайных делах тех людей, которые погибли, которые остались вне спасения. Потому что, что касается нас, то Бог тоже будет судить все тайные дела. Но если мы молимся, и за нас кто-то молится, то Бог судит такие тайные дела на земле, когда мы находимся во плоти. Потому что вы знаете одну такую истину, библейскую или евангельскую, что если мы, имея познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готовая пожрать противников. Это не говорит о том, что если мы что-то сделали, и даже знаючи, что нельзя делать, что у нас уже нет выхода, это говорит лишь только о том. И эта мысль не новая. Я ее повторял не один раз. Просто Бог с нами здесь будет судиться. То есть только одного простого «прости, Господь, что я сделал» оказывается очень мало. Потому что ты знал и делал. Если не знал и делал, то помните, что написано? Тоже будешь бит. Разницы нет. Знал, не знал, но ты сделал зло. И Бог судит, не нашими весами взвешивает, не нашей моралью человеческой. Он все рассматривает со своей точки зрения. Вот это еще одна сторона, почему вне Христа не может быть спасения. Потому что в некоторых случаях мы настолько уверены, что все правильно, что мы просто-напросто даже не каемся и не просим прощения. Но в глазах Божьих это неправильно. И здесь уже надо, чтобы покаяться, получить какое-то откровение от Господа, чтобы сказать: «Господи, прости». Вы знаете, вы никогда, наверное, не говорили «прости» за то, что вы считали справедливым в ваших глазах. И аргументировали очень сильно. И доказывали, что это нормальное явление. Но Бог никогда не становится под наш закон и под нашу мораль. У него высшая мораль. И потому, если это высшая мораль, то значит, мы не всегда знаем, что есть зло. И потому, хотим мы или не хотим, нам нужно приходить ко Христу, который это знает, который может нам напомнить, что мы не правы в этом вопросе, и который сам может снять этот грех, простить. Потому что тот, кто умер за грех, тот может и простить. И если мы иногда ходатайствуем и прощаем людей, то только от имени Христова, не от нашего имени. И помните, и Павел говорил, а если я простил кого-нибудь, или мы простили кого-нибудь, то простили от лица чего? От лица Христова. Вот почему очень важно знать, что в день по благословению апостола Павла, а сегодня это евангельское учение, независимо от того, кто сказал эти слова, Бог будет судить тайные дела человеков. Вот почему сегодня у нас есть много непонятных вещей. Когда люди болеют перед смертью, очень сильно болеют, и мы никак не можем понять, почему. Говорят, такой был хороший человек, и вдруг так сильно болеет. Есть, я не буду чуть-чуть дальше читать здесь. Здесь вот с этой темой связано, с той, которая лежит на сердце, которая сегодня будет рассматриваться. Очень часто люди, когда совершают какие-то тайные дела, тайные грехи, которых никто не знает, им очень стыдно в этом признаться. Они просто носят это в себе. Но некоторые вещи просто нельзя сбросить в одиночку. Не хватает той личной индивидуальной веры. И эти грехи подлежат исповеданию. И вот люди каются перед Господом, плачут и упадают в один из обманов. Они пытаются делать все хорошо, чтобы угодить Господу во всем. То есть, другими словами, хотят искупить свои грехи, как в Ветхом Завете однажды было написано, милосердием к бедным. И они очень стараются. И в наших глазах они выглядят, ну, почти как совершенные люди. Но в глазах Божьих, в их жизни есть грех, который не снят с них. И Бог или вот этими скорбями заставляет их прийти в сознание и покаяться, исповедаться, то есть попросить кого-то, чтобы помог ему, или вообще могут погибнуть. Несмотря на то, что в наших глазах они почти что идеальные люди, потому что у них есть тайные дела. То, что я скажу, оно было даже и не в нашей стране. Совсем в другом государстве. Очень ревностный человек. Говорят, что в свое время он даже не приветствовался с теми, кто к регистрации принадлежал. Вы знаете, что были регистрированы, нерегистрированные. Чтобы он когда лишнее слово сказал. Уже настолько старался жить. И в конце жизни попал в очень трудные обстоятельства. А вы знаете, когда проблемы прижимают сильно, тогда они заставляют людей или болезни выкладывать все, что есть. И это было очень непонятно, почему он в таком трудном положении. И его все домашние говорят, ну не понимаем, откуда это взялось. Это ж вообще боялся лишний раз рот раскрыть. Но вы знаете, этой трудной обстановкой Бог заставил его исповедаться. А там было то, что сегодня я даже пересказывать вам не буду своим языком при обществе. Поэтому понимаете, что я сегодня хотел сказать? Чтобы кто-то не обманывал сам себя. Грех нельзя смыть добрыми делами. Его нельзя загладить добрым поведением. Его нельзя загладить какой-то особой ревностью. Его надо уничтожить через исповедание, назвать его по имени, чтобы эти тайные дела были прошены и смыты кровью Христа. Иначе, рано или поздно, если Господь захочет помиловать, потому что почему я хочу говорить такие слова, захочет помиловать? Человек, который сознается в своих проступках, он будет что? Помилован. Ему надо заставить его помочь признаться. И если за таких людей нет молитвы, они просто могут погибнуть и все. Если есть молитва родных и близких, посторонних, то по этой молитве Бог создает очень тяжелые условия для человека. И он вынужден после высказать, чтобы освободиться. И это для него счастье и благословение. А вот почему, когда сегодня Бог начинает судиться с людьми, я говорю только тот случай, когда Бог именно судится. Не испытание, болезнь, не другие причины, а именно вот к этому тексту приуроченному, который я прочитал. Бог будет судить тайные дела человека. Вот почему сегодня нам не надо бросаться в панику, не надо впадать в отчаяние, если мы видим нечто неудобовразумительное и нам непонятное. Мы всегда должны знать, что мы знаем друг о друге. Да и сами о себе иногда очень мало. А Бог знает все. И когда начинает совершать свою работу, и не объявляя нам почему, мы готовы сказать, что он и несправедлив, и такого хорошего человека наказывают, и еще что-то. Но, еще раз повторяю, в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеку через Иисуса Христа. Поэтому лучше всего двигаться вперед навстречу вечности без тайных дел. Куда их деть, эти тайные дела? Если не хотим мы или не хотим, сегодня некоторые вещи уже не поправишь, они были. Можно заставить замолчать совесть, можно проигнорировать, можно много что сделать, но оно было. Если я даже забыл, то оно было. И поэтому есть единственный путь. Это прийти к Господу. Если мы знаем, что не были эти тайные дела, покаяться перед Ним, попросить прощения, чтобы Бог не стал судиться. И в некоторых случаях просто люди очень много потеряли, что довели себя до такого дня, когда Бог стал судиться. Я нисколько не сомневаюсь. Если бы они это сделали раньше, просто просили прощения, исповедовали и покаялись, то и суд не пришел бы. Не пришел бы просто. Потому что решена проблема, проблемы нет. А если и был бы, то не в такой мере, какой иногда сегодня бывает. Поэтому я очень хочу напомнить сегодня себе, потом каждому из вас, что не сегодня, завтра, или здесь на земле, или самый худший вариант, когда на земле Бог не судится, а будет судить в вечности, но все-таки Бог будет судить тайные дела человеку. Потому что написано, перед Его лицом нет ничего тайного. Все наши дела, все наши мысли – это открытая книга. И читая им очень легко. И если даже для нас написано, нет ничего тайного, что не стало бы явным, то тем более для Бога не было, нет и не будет ничего тайного. 17 стих. Это будет продолжение той высказанной мысли, когда люди очень часто обманывают сами себя или успокаивают сами себя, хотя надо было бы бить тревогу и решать свою проблему. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом. 18 стих. И знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для ходящих во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Вот это все преимущество, которое человек может сам себя считать своим собственным преимуществом. И в некоторой мере это так. Слушайте, сколько этих преимуществ, которые мы можем себе присваивать, но, к сожалению, которые в конце концов не дают нам никакого преимущества. По одной причине, которая дальше указана. И я опять возвращаюсь. Те преимущества, которые мы сами себе можем присвоить, но они через некоторые наши действия окажутся для нас недействительными преимуществами. И не потому, что тут правда никакого преимущества нет. Дальше мы будем читать, какое преимущество, 3 глава, быть иудеем. Или какая польза от образования. Говорит, великое преимущество. Но при определенном условии. А вот здесь Павел говорит чуть-чуть раньше, что это не преимущество для тебя. Но то, что они говорят, была правда. И почему же это преимущество было аннулировано и не стало преимуществом? Слушай, еще раз читаю. Вот ты называешься иудеем. Я и вы можем сказать, вот мы называем сами себя христианами и Божьим народом. И успокаиваешь себя законом. То есть чем? Они говорили, у нас же закон, мы же его читаем, мы же его изучаем. И мы сегодня можем сказать, у нас же есть Евангелие, это Слово Божие, это Слово жизни, и мы его читаем, и мы его изучаем. И поэтому вот это наше преимущество. И дальше. И хвалишься Богом. И правда, мы хвалимся Богом, потому что есть чем хвалиться. Вы помните, один из псалом такой, есть нам о чем в виду врагов хвалиться. И Павел здесь перечисляет все то, что может быть преимуществом, но дальше укажет, почему оно не стало. И хвалишься Богом. Почему? Когда мы проходим свой жизненный путь, оглядываемся назад, то независимо от того, в каком мы состоянии сегодня, у нас есть что вспомнить, как нам Бог помогал. И мы часто живем им тем, что было. Однажды кто-то сказал в Минске, один, кажется, из англичан, он сказал так, что многие церкви, то, как говорят, музеи все равно. У них сзади там очень много ценного, и они этим хвалятся. Но музей – это то, что было, но не то, что есть. Вот в чем вопрос сегодня стоит. И знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, почему? Научаясь из закона. И что интересно, и уверен о себе. Значит, это уже такое преимущество сильное, что уверен, что я знаю путь, я знаю, как жить надо, что я могу указать путь другому. И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для ходящих во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения истины. И стоит двоеточие. И дальше Павел говорит, почему то, что ты считал преимуществом, и чем ты оправдывал себя, и чем хвалился, и чем успокаивал себя, почему это обман для тебя? Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? И все. И почти крест на тех преимуществах, которые стоят впереди. А их очень много. И свет для ходящих во тьме. И учитель младенцев. И наставник невежд. и имеет закон, и знает волю Божию. Но что-то перечеркивается, почему, как же ты, уча другого, не учишь себя самого? И даже перечисляется, что, проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаешь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Я уже дальше немножко читаю. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Что вот эти преимущества, которые раньше перечислены, превращают в ничто? И на вот как в осуждение все равно. То, что человек, вот так рассуждая о себе, сам продолжает жить во грехе. И Павел говорит, для чего вообще эти тогда разговоры? Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Я думаю, что у вас встает вопрос святотатства, что такое, да? Вообще, если взять слова русского языка святотатство, это оскорбление первичной святыни. Что получается? Если таким языком более простым сказать. Гнушаешься идолом. Идолы самые различные бывают. Но в твоей жизни ты Бога ставишь на второй план. И все равно какому-то идолу все равно служишь. Не Бог на первом плане. И говорит, ты этим просто оскорбляешь Бога. Кто сегодня для нас первичная святыня? Ну, то в мире может быть первичные и вторичные. У нас Бог на первом плане, правда? Говорит, как же ты внушаешь идолов, все равно своим поведением показываешь, что ты не Богу служишь. Или своему чреву, как написано. Вы помните, апостол Павел говорил, а теперь я вот о многих вспоминаю, как о врагах креста Христова. Потому что их Бог чрево, их слава в сраме. Почему? Они мыслят о земном. Еще не для многих. Их Богом является их собственный желудок, их собственный живот по-белорусски, как мы сегодня говорим. И вся их жизнь направлена на то, чтобы получше прокормиться, получше одеться и так далее, и так далее. И с другой стороны, это нормальное явление. Но оно не должно стать выше Бога. А если стоит вопрос, кусок хлеба или Бог? Бог. И вот именно сегодня, вот эта материальная сторона жизни. Или наш хлеб. Они часто являются причиной отступления от Господа. Вы знаете, в прошлые времена, я тут очень хорошо знаю, когда вообще преследовали за веру. Сегодня это уже не так ярко выражено, хотя сегодня есть случаи в настоящее время, когда если ты верующий, тебе предлагают уйти с работы. Потому что говорят так, под чек сзади, потому что все равно выживем. И было очень много людей, которые хорошо понимали, что есть Бог, понимали, что верующие правы, но ради куска хлеба не только не исповедовали имя Господне, но и причесняли верующих за кусок хлеба. Оно было так, есть и, наверное, будет. Потому что так говорит Священное Писание. Вы бесславите меня за горсти ячмени и за куски хлеба. Вы найдете этот текст Священного Писания в Библии, вы его прочитаете. То если так делают люди неверующие, то здесь нет ничего удивительного. Давид сказал, их удел в этой жизни. Они больше не имеют ничего впереди. Неудивительно. Но когда люди верующие это делают, просчитывают, вот по слову надо поступить так, По священному писанию вот так. И долго думают, что сделать. Даже долго думать уже грех. Священное писание говорит, надо жить по писанию, и все. Ну хорошо, еще после долгого раздумья они все-таки склоняются к тому, что надо исполнить волю Божию. Но не всегда ж так бывает. И довольно часто оправдываются. Да, это все так, но вы знаете, в какое мы живем время. Говорят, не украдешь, не проживешь. Или говорят, наглость – второе счастье. Или что в стихотворной форме говорят, чтобы жить в любви и счастье, надо красть, красть, красть. Это сегодняшняя мораль. Но Священное Писание говорит, что никакой поблажки, никакой скидки. Вы помните место Писания? Говорит, не спускают вору, когда он крадет, если даже он голоден. Его наказывают в полную меру. Потому что он взял чужое. Он взял чужое. Конечно, с другой стороны, очень плохо, что мы иногда не видим тех, которые голодные. Это все на своем месте стоит. Но то, что один слепой, не означает, что другой должен воровать. Это не аргумент в пользу того, что можно это делать. Поэтому вот это местописание, которое мы сегодня не разбираем, оно как раз направлено на то, что нам нужно исполнять в своей жизни волю Божию. Вы помните, Давид говорил, «Я стал, как мех в дыму, но уставов твоих не забыл». Ну, представляете, наверное, может, сегодня трудно представить городским жителям, но тем, кто когда-то жил в деревне, и знал вот эту кузницу, был это раздувальный мех. Я говорю, стал как мех в дыму, но уставов твоих не забыл. Поэтому Бог очень часто нас испытывает именно вот в этом случае, в трудностях. Что ты будешь делать? Или ты будешь исполнять волю Божию? Или ты будешь воровать, брать не свое, обманывать и так далее, и так далее, и так далее. И одновременно будешь говорить, что я служу Богу. Он говорит, что тебе, но служит-то он мне. И это для Бога очень сильно оскорбляет его. Потому здесь Павел очень большое внимание уделяет именно вот этой стороне, чтобы мы все ставили на свои места. И хотя бы сами в себе называли вещи своими именами. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Вот что значит бесчестить Бога. Как его можно бесчестить? То есть нарушать его слово. И если в нашем физическом мире иногда вот это нарушение не имеет такой силы, такого резонанса, то в духовном мире все гудит. Когда мы переступаем волю Божию, когда мы нарушаем эти законы. Там происходят очень большие события, невидимые для нашего глаза. И прежде всего дьявол сразу же идет и требует от основания того, что он сделал то и то, дай мне часть в нем. Потому что он мне служит. И Бог просто по милости не допускает дьяволу взять нас в плен. И за это мы должны благодарить Бога. Потому что коротко и ясно, преступлением закона бесчестишь Бога. И все. Закон. Сегодня для нас Евангелие с его требованиями, с его уставами, с его заповедями. И еще где-то мы перелазим эти границы, которыми Господь обозначил наше хождение, мы бесчестим Бога. И в некоторых вопросах просто этого даже не понимаем, что это так. Ибо ради вас, дальше к следствию, как написано, имя Божие хулится у язычников. Ради вас, или можно сказать, из-за вас. Потому что вы называетесь верующими людьми, а делаете такие дела, которые даже иногда, наверное, и неверующие не делают. Такое бывает, хотя это очень редко. Это показывают пальцем и говорят, вот они все такие. Хотя это совершенно неправильно, что все такие. И надо хорошо понимать и не соблазняться ни от чего. Потому что у нас бывают самые разные люди приходят. И которые на самом дне были. И которым очень трудно подниматься, они привыкли десятилетиями жить в грехе. И потому ничего удивительного, что за один день они не могут перемениться. Поэтому нам соблазняться не надо. И я таким людям говорю, то он хоть ходит в собрание, ты вообще не ходишь. То он пытается хоть что-нибудь поменять, и ты этого не хочешь делать, а ты показываешь пальцем на него. То он в одном вопросе слабенький, а в других-то вопросах он, а ты вообще одинаковый. Но тем не менее, это я как бы немножко раскрываю картину, чтобы не было этих соблазнов. Но с другой стороны, Священное Писание говорит, все-таки, если ты христианин, если ты верующий человек, то если ты делаешь не то, что Господь требует, и это все на виду у людей совершается, то ты просто бесславишь Бога. Это нам надо знать. И если мы считаем, что нам это не важно и не безразлично, то надо обращать внимание на то, что мы живем не в лесу, а мы находимся в церкви. И то, что делаю я, оно будет ложиться пятном на всех вас. А то, что делаете вы, оно так или иначе и меня достанет, потому что одно общество. Вот почему Павел так вот настойчиво внушает нам, чтобы мы не жили так, как живет этот мир, а освобождались. Потому что первое – это соблазн, это люди соблазняются и вообще некоторые не хотят идти в церковь, потому что видят что-то вот не то, что надо. Ну, а с другой стороны, когда человек, знающий, грешит, то в конце концов он приходит к одержимости. И это очень серьезно. Я просто хочу напомнить, не употребляя ни имен, ничего, та же самая обидчивость. Но, наверное, в некоторой мере все подвержены обидам, правда?